25 октября 2028 года. Сектор Флея. Система звезды Дельта Миоби. Высокие орбиты планеты Миоби-4. Пятая резервная эскадра вывалилась из гипера между орбитами 4 и 5 планет системы Дельта Миоби. Лид-полковник Сорс предпочел бы выйти из-под пространства где-нибудь за пределами системы и, возможно, даже не в плоскости эклиптики. Обстановка оставалась неясной, и ломиться сразу к внутренним планетам казалось командиру адмирала Рика авантюрой. Однако начальство считало, что дорога каждая минута. А кто он такой, чтобы оспаривать приказы? Тактическая голограмма мигнула и налилась красками, по большей части красными. Сигнал боевой тревоги прорезал тишину командного поста. «Контроль пространства! Доклад!» «Противник атакует все 4 орбитаемых планеты. Наш эскорт тоже уже ведет бой. Мы вышли крайне неудачно, слишком близко к Миоби-4. Непосредственно против нас у противника 2 линкора, 7 крейсеров и еще 3 десятка вымпелов более низкого ранга. Линкоры пока заняты перестрелкой с орбитальными крепостями, но крейсера Танланов уже разворачиваются в нашу сторону». «На связи командующий эскадрой!» «Включайте!» Лид-полковник развернулся к устройству связи. «Сорс, ты там все видишь?» На лице мастер-полковника Толка лежала тень. «Против почти десятка тяжелых вымпелов в открытом космосе мы со своими 4 крейсерами не простоим и получаса. Нужно прорываться к планете. Под прикрытием орбитальных крепостей появятся хоть какие-то шансы. Твоя задача — сорвать атаки торпедоносцев на наши корабли, а потом не дать десантным ботам Таланов пробиться к 5-й орбитальной. Твои торпедоносцы пусть свяжут боем их линкоры. Если они успеют перекрыть нам путь, низких орбит мы достигнем только в виде обломков. Приказ ясен?» «Ясен», — мрачно кивнул лид-полковник. «Надеюсь, вы помните, какие у меня в ангарах машины и какими пилотами они укомплектованы. Чуда не будет!» «Других у меня все равно нет», — отрезал командующий эскадрой. «Выполняйте!» Вой сигнала тревоги застал Виктора уже в кабине Моргенштерна. Видимо, командир эскадрильи что-то знал о ситуации, в которой вот-вот должен был оказаться адмирал Рик. Во всяком случае, своим людям он еще до прыжка приказал занять места по боевому расписанию. «Готовность 20 секунд!» — прозвучал в наушниках шлема голос лид-майора. Бронированные створки ангара беззвучно сдвинулись в стороны. На тактической голограмме замелькали сменяющие друг друга цифры обратного отсчета. Штурмовик едва ощутимо вздрогнул, когда его корпус захватили фиксаторы электромагнитной катапульты. И как только оранжевая единица сменилась нулем, машина с впечатляющим ускорением преодолела короткий разгонный участок и вырвалась в открытый космос. «Наша задача — ближнее прикрытие авианосца», — вновь вышел на связь командир. «Адмирал Рик вместе с эскадрой попытается достичь низких орбит, где нас смогут прикрыть пушки крепостей и системы противоорбитальной обороны Миоби-4. Запомните, парни, потеряем корабль, некуда будет возвращаться». Виктор только невесело хмыкнул про себя. Командир эскадрильи пытался хоть как-то замотивировать своих людей на выполнение боевого приказа. Не самая удачная попытка. Тактическая голограмма — отличная штука. Она дает много информации и оказывает пилоту неоценимую помощь в бою. Но в данном случае она же работала и против моральной устойчивости людей, спешно собранных откуда придется в некое подобие эскадрильи, поскольку со всей беспощадностью отображала всю глубину проблем, в которые вляпалась 5-я резервная эскадра. 3 десятка торпедоносцев, далеко не самых последних моделей, сформировали боевой ордер и под прикрытием 20 истребителей легли на боевой курс. Виктор им не завидовал. Похоже, лид-полковник Сорс получил приказ организовать атаку на линкоры противника, так что шансов вернуться на адмирал Рику торпедоносцев было немного. «Ордер кулак!» — командовал Лой. «Держимся вместе. Кроме нас авианосец защищает эскадрильи мастер-капитана Гиса. Наша зона ответственности — нижняя полусфера. Пино, почему еще не занял место в строю? Не отвлекаться!» Авианосец начал разгон к планете. Помимо истребителей, его прикрывала пара эсминцев и легкий крейсер. Пока Танланам хватало забот с вырвавшимися вперед основными силами 5-й эскадры, и адмирал Рик атакам не подвергался, но долго так продолжаться не могло. Три имперских крейсера, следовавших в авангарде эскадры, сцепились с 5 крейсерами противника. Отряд эсминцев попытался обойти Танланов справа сверху и нарушить их строй фланговым ударом, но разница в классах кораблей не замедлила сказаться, и все, чего удалось добиться ценой потери 2 вымпелов, это на непродолжительное время заставить врага перенести огонь на новые цели. Спустя несколько минут к месту сражения подоспели эсминцы Танланов, и легкие силы 5-й эскадры перестали оказывать заметное влияние на ход боя, оказавшись втянутыми в противостояние с новым противником. Прорыв начал буксовать. Переть по прямой на более сильного противника означало верное самоубийство, и командующий 5-й эскадрой пытался маневрировать в поисках слабых мест в ордере Танланов, стараясь найти вектор, по которому можно будет проскочить к планете с наименьшими потерями. «Грамотно кузнечики воюют», — прозвучал в шлеме Виктора голос командира эскадрильи. Бросив взгляд на пиктограмму, отображающую режим связи, Вершинин понял, что Ло использует приватный канал. «В ближний бой они стараются не лезть», — пояснил свой вывод Лой. «Понимают, что при численном перевесе лучше бить наши крейсера главным калибром со средних дистанций. Но и наш командующий не идиот. Долго так перестреливаться с ними не будет. Сейчас примет решение и ударит всеми силами в выбранную точку. Вот тогда все и решится». «Мы пойдем сразу за крейсерами?» «Сначала да, а дальше как получится», — невесело ответил лид-майор. «Началось, Вершинин. Не теряй меня из виду». Бой впереди вспыхнул с новой силой. Уменьшив масштаб тактической голограммы, Виктор охватил взглядом весь объем пространства, в котором велось сражение за планету. Теперь стало понятно, чего ждал мастер-полковник Толк. Линкоры Танланов, уже начавшие выходить из артиллерийской дуэли с орбитальными крепостями, были вынуждены отвлечься на отражение безнадежной атаки торпедоносцев с адмирала Рика. Этими выигранными минутами командующий 5-й резервной эскадрой попытался воспользоваться для решительного прорыва. Вот только кораблей у него для задуманного было явно недостаточно. Оценивая шансы на успех прорыва, Виктор ни на секунду не забывал, что эта война для него совершенно чужая. Безусловно, он испытывал благодарность к имперцам, весьма своевременно пришедшим на помощь Земле. Только благодаря их вмешательству вторжение кронсов не поставило жирную точку в истории земной цивилизации. И все же отдавать жизнь за интересы империи в локальном пограничном конфликте он не собирался. Вот только дяди с большими погонами как-то забыли спросить у подполковника Вершинина, хочет ли он ввязываться в эту мясорубку. Однако Виктор знал совершенно точно. Если он сейчас погибнет, вместе с ним исчезнет и без того слабая надежда усилить армии Земли имперскими военными разработками. Перед самым отлетом в систему Флея генерал-майор Васнецов прямым текстом сказал ему: «Вершинин, никто из нас не знает, с чем ты там столкнешься. Но я хочу, чтобы ты крепко запомнил, что сдохнуть, не выполнив задание, ты не имеешь никакого права. Сейчас ты единственная ниточка, связывающая нас с теми технологиями, без которых мы не сможем отразить новое вторжение. Делай, что хочешь, но ты должен вернуться и привести информацию. Там ты можешь стать предателем, дезертиром, вором, мошенником, убийцей. Да кем угодно, но задача должна быть выполнена. Вы предлагаете мне забыть и выбросить на помойку все то, чему меня учили с детства?» Негромко спросил Виктор. «Цена слишком велика», — поморщился Васнецов. «К сожалению, у нас нет выбора, иначе мы отправили бы туда более подготовленного человека». «Подготовленного к чему?» — невесело усмехнулся Вершинин. «Я буду там единственным представителем Земли. И что подумают о нас союзники, если я начну себя вести так, как вы мне приказываете?» «Отнесутся с пониманием», — жестко ответил генерал. «Они, я уверен, не идиоты и явно не склонны размазывать по блюду розовые сопли. Рано или поздно ты неизбежно столкнешься с их спецслужбами, а там, несомненно, служат квалифицированные специалисты, умеющие на раз отличить реальные интересы своей страны от интеллигентских иллюзий и всяческих благоглупостей. Вершинин, запомни, ты обязан сосредоточиться на поставленной цели, и никакие рефлексии не должны отвлекать тебя от ее достижения. Иначе здесь, на Земле, погибнут миллиарды людей. Тебе все ясно?» В тот момент Виктор решил не спорить. Точка зрения Васнецова была ему понятна, но смириться с ней Вершинин оказался не готов. Не так он был устроен, чтобы просто взять и отбросить за ненадобностью свои представления об офицерской чести и вообще обо всем, что отличает порядочного человека от циничного скота. И вот теперь он влип как раз в такую ситуацию, о которой говорил генерал-майор. Васнецов как в воду глядел, считая, что жизнь не раз поставит Виктора перед очень непростым выбором. Хотя в данном случае и выбора-то особо не наблюдалось. Задача выжить в предстоящей схватке выглядела, мягко говоря, нетривиальной. Метка одного из трех крейсеров 5-й эскадры, служивших ее основной пробивной силой, мигнула и погасла. Его место в ордере немедленно занял флагман. Ослаблять напор было нельзя, и мастер-полковнику толку пришлось приказать командиру своего крейсера выдвинуть корабль в первую линию. «Эскорту внимание!» На чистоту пилотов эскадрильи Лоя ворвался голос оператора контроля пространства адмирала Рика. «На подходе торпедоносцы Танланов!» Мощные сканеры авианосца засекли группу машин противника, и на тактической голограмме немедленно высветился рой красных меток и пунктир вектора их атаки. Торпедоносцы, естественно, шли не одни, их плотно сопровождали истребители. Легкие крейсеры и эсминцы, прикрывавшие адмирала Рика, изменили курс, готовясь открыть заградительный огонь, но почти сразу были вынуждены отвлечься на новую цель. Обойдя рвущийся к планете строй имперцев, им во фланг вышла группа эсминцев противника. До начала грандиозной собачьей свалки оставалось меньше минуты, а Лой почему-то молчал, не отдавая никаких приказов. «Ордер прежний», — наконец прозвучал в шлеме Виктора голос командира эскадрильи. «Мы атакуем строй Танланов снизу, а эскадрилья мастер-капитана Гиса прижмет их сверху. За границы выделенного сектора атаки не лезть, иначе попадете под огонь систем ПКО адмирала Рика. Вершинин, твое место во второй линии. Задача — сбивать ракеты и встречать Танланов на подходе. Цели выбираешь сам. Тик и Керт, ваши пары связывают боем истребители. Пино прикрывает Моргенштерн Вершинина. Остальные со мной атакуют торпедоносцы. Начали!» В таком масштабном сражении Виктор оказался впервые. Движение сотен союзных и вражеских вымпелов на тактической голограмме сперва показалось ему хаосом, но, к своему удивлению, он быстро осознал, что вполне в состоянии отслеживать их эволюции и учитывать влияние на ход боя каждого эсминца, корвета или торпедоносца, не говоря уж о тяжелых кораблях и орбитальных объектах. Во всяком случае, не упускать из внимания все происходящее вокруг адмирала Рика Виктору удавалось без особых усилий. Не сказать, чтобы торпедоносцев и истребителей, атаковавших имперский авианосец, было много, но все же их число превышало 40. Попадание 2-3 торпед щит адмирала Рика выдержать мог, а вот дальше полагаться оставалось только на броню и прочность корпуса, причем ни тем, ни другим уже давно ни новый корабль похвастаться не мог. Виктор понимал, что даже при хорошем раскладе выбить удастся максимум половину торпедоносцев, а значит, системам ПКО корабля придется бороться с залпом из 20, а то и 30 торпед. «Вычислитель, сколько торпед способно уничтожить ПКО адмирала Рика?» «Каждый из 4 сегментов ПКО авианосца рассчитан на одновременный перехват 7-8 торпед», — моментально ответил Искин. «То есть при концентрации залпа в зоне одного сегмента защиты адмирал Рик уничтожит максимум 8 торпед и еще 2-3 попадания отразит силовым щитом?» «Это наиболее вероятный сценарий», — подтвердил вычислитель. Вот теперь Виктору стало совсем грустно. Лой был прав. Если погибнет авианосец, возвращаться будет некуда. Остается, конечно, вариант с посадкой на планету. Не зря же Моргенштерн — аэрокосмическая машина. Но до Миоби-4 нужно еще добраться. Да и выглядеть такой финт будет бегством с поля боя, что в любых армиях, мягко говоря, не приветствуется. «Противник в зоне досягаемости ракет», — доложил Искин, пометив желтым контуром на тактической голограмме цели, доступные для поражения ракетным оружием. В этот раз Виктор спешить не стал. По учебным боям он помнил, что его ракеты обладают неплохими характеристиками, и расходовать их просто в качестве средства отвлечения противника было бы слишком расточительно. Торпедоносцы Танланов держались позади истребительного заслона, с которым ушедшие вперед пары Керта и Тика уже завязали маневренный бой. Выполняя приказ командира эскадрильи, Виктор вперед не лез, но дистанцию с противником постепенно сокращал. Как успел выяснить Виктор, танланы были давними врагами Империи. Люди иногда называли их кузнечиками, поскольку они чем-то напоминали безумную смесь этого довольно распространенного на человеческих планетах насекомого с гуманоидом. Ростом мужские особи танланов достигали 2 небольших метров, ходили на 2 ногах, а 2 пары верхних конечностей использовали в качестве рук. Самым неприятным оказалось то, что им было что делить с людьми. Богатые водой кислородные планеты они ценили ничуть не меньше, чем имперцы, как, впрочем, и сырьевые районы в поясах астероидов и на спутниках газовых гигантов. Естественно, танланы не только выглядели, но и мыслили не совсем так, как люди. И это делало их опасными противниками в бою, прежде всего из-за непредсказуемости принимаемых решений. На атаку имперцев танланы отреагировали предельно агрессивно. Их истребители разбились на 2 группы и выдвинулись навстречу заходящим с разных сторон эскадрильям адмирала Рика. Довольно быстро поняв, что люди используют несложную тактику с отвлекающими группами, призванными связать боем прикрытие торпедоносцев, они нашли простой, но очень неприятный для имперцев ответ. На тактической голограмме вокруг быстро движущихся встречным курсом истребителей танланов появились десятки отметок стартовавших ракет. Вычислитель не стал подавать сигнал тревоги, поскольку штурмовик Виктора находился вне зоны их досягаемости. Судя по всему, противник выпустил одновременно все ракеты, и их целями стали ударные группы имперцев, пытавшиеся прорваться к торпедоносцам. Вложив все силы в один удар, танланы разом остались без ракетного оружия, но их истребители стали легче и маневреннее, а имперцам, попавшим под массированный ракетный удар, на какое-то время стало, мягко говоря, не до продолжения атаки на торпедоносцы. Виктор сразу оценил замысел противника. Эта крайне рискованная тактика вполне могла принести кузнечикам успех. Выпустив ракеты, танланы бросились в ближний бой, сосредоточившись на атаке пар Тика и Керта, мгновенно оказавшись против них в подавляющем большинстве. Встречный ракетный залп 4 имперских истребителей не смог существенно изменить ситуацию, размазавшись по слишком большому количеству целей. Помочь Керту и Тику Вершинин ничем не мог, а вот облегчить жизнь 4 Лоя он был вполне в состоянии. До предела напрягая мощные двигатели Моргенштерна, Виктор повел штурмовик на сближение с роем ракет, стремительно приближавшимся к панически заметавшимся машинам группы Лидмайора. Стрелять по ракетам из плазменных пушек не позволяла дистанция, а вот ионные орудия вполне до них дотягивались. Виктор видел, как выходящие на цели ракеты начали непредсказуемое маневрирование, уклоняясь от плотного зенитного огня истребителей Лоя. Вот только непредсказуемыми их рывки и резкие смены курса были только для эскинов боевых машин. Виктор уже привычно погрузился в близкое к трансу состояние, позволявшее ему предвидеть траектории движения целей, и перевел оружие в ручной режим наведения. В отличие от плазменных пушек, очередями ионные орудия стрелять не могут, но этот недостаток полностью компенсируется высокой скоростью движения пучков ионов. Залп! 1/4-секундная пауза на перезарядку. Залп! Дистанция еще велика, и не все выстрелы ложатся в цель, но бледные вспышки, отмечающие гибель вражеских ракет, все равно щедро расцвечивают черноту космоса. Залп! Что творилось в кабинах истребителей и торпедоносцев танланов, Виктор, конечно, не знал. Но противник быстро понял, что что-то пошло совсем не так, как было задумано. Атака эскадрильи мастер-капитана Гиса практически захлебнулась. Но 3 из 4 истребителей лид-майора Лоя сумели пережить ракетный удар и прорвались-таки к строю торпедоносцев, продолжавших стремительно сближаться с адмиралом Риком. В огне управления ракетным оружием Виктор уже какое-то время видел 2 прерывисто мерцавших пиктограммы, извещавших пилота о том, что системы наведения обеих ракет Моргенштерна успешно захватили торпедоносцы танланов. Выждав еще несколько секунд, Виктор отправил их к целям и тут же о них забыл. Тактическая голограмма бесстрастно отражала неприглядную картину битвы. Пока Вершинин отбивал ракетную атаку танланов на группу Лоя, противник успел почти полностью разделаться с Кертом, Тиком и обоими их ведомыми. Из 4 имперских истребителей уцелела только машина Тика, и сейчас мастер-лейтенант крутился среди танланов, пытаясь вырваться из смертельной карусели. В какой-то мере ему все-таки повезло. Противник быстро сообразил, кто именно виновен в срыве их ракетной атаки, и, бросив преследование недобитого и практически неопасного для них имперца, Они бодро рванули к штурмовику Виктора. Схватиться в открытом бою с шестью противниками Вершинину совершенно не улыбалось. Набранная скорость и расстояние до танланов позволяли ему уклониться от схватки, что он немедленно и проделал, заложив вираж, выводивший его машину по крутой дуге обратно к адмиралу Рику. Истребитель Пино, весь бой державшийся рядом с Моргенштерном Виктора, немедленно повторил его действия. При этом Вершинину показалось, что в наушниках шлема прозвучал облегченный вздох мобилизованного в имперский флот гражданского пилота, совершенно не испытывавшего восторга от идеи сойтись в смертельной схватке с многократно превосходящими силами танланов. «Торпедная атака! 27 целей!» прозвучал на общей частоте ощутимо дрогнувший голос оператора контроля пространства, следившего за сражением из командного поста авианосца. Волна торпед быстро приближалась к адмиралу Рику. Торпеда — гораздо более сложная и дорогая штука, чем те ракеты, которыми оснащаются истребители и штурмовики. Она заметно крупнее и имеет собственные маскировочные поля, силовой щит и систему радиоэлектронной борьбы. Фактически это небольшой беспилотный истребитель «Камикадзе», рассчитанный на полет в один конец. Все ее системы предельно форсированы. Ресурс их работы не превышает нескольких минут. Зато в эти краткие мгновения они выдают такую мощность и эффективность, которой не может похвастаться ни одна пилотируемая боевая машина. Танланы недосчитались 8 торпедоносцев, один из которых точно был на счету Виктора. Однако остальные машины успешно вышли на рубеж атаки и произвели залп. Отстрелявшиеся танланы какое-то время продолжали сближаться с адмиралом Риком, подсвечивая уязвимые точки авианосца излучением своих сканеров и помогая торпедам надежно захватить цели. А потом плавно развернулись и легли на обратный курс. Вершинина они уже не интересовали. Все его внимание захватили торпеды. Мир для Виктора сузился до узкого сектора пространства, в котором, словно бы сжавшись в ожидании смертельного удара, рвался к уже сильно поврежденной пятой орбитальной крепости имперский авианосец, преследуемый роем торпед. Краем сознания Вершинин отмечал, как в безнадежной атаке на линкоры танланов один за другим гибнут торпедоносцы и истребители адмирала Рика, как вспыхивает и раскалывается на две неравных части легкий крейсер 5-й резервной эскадры, атакованный сразу тремя эсминцами танланов, как из последних сил пытаются пробить заслон противника, выдвинутый в первую линию прорыва два имперских крейсера, уже лишившихся своего флагмана, потерявших силовые щиты, но все еще продолжающих бой, несмотря на многочисленные пробоины и тяжелые повреждения. Сражение было безнадежно проиграно, но сейчас для Виктора это не имело никакого значения. «Торпеды противника в зоне эффективного огня», — доложил вычислитель, и Виктору показалось, что даже в вечно бесстрастном голосе из кино появились какие-то эмоции. «Залп!» В каком-то смысле торпеды оказались более удобными целями, чем ракеты истребителей. Несмотря на более высокую скорость, они не так резво маневрировали, и предсказать траектории их движения Виктору было легче. Проблема заключалась в другом. Ионные пушки Моргенштерна не пробивали их защитное поле ни с первого, ни со второго попадания. Залп! Щиты торпед бледно вспыхивают, частично поглощая, а частично рассеивая ионные пучки. Залп! Трех попаданий защита не выдерживает, и две торпеды вспухают огненными шарами на фоне уже очень близкого голубоватого диска планеты. Залп! Четверть секунды, необходимой орудием на перезарядку, кажется вечностью. Залп! Системы противокосмической обороны адмирала Рика выдыхают огонь. Торпеды танланов вошли в радиус действия пушек и зенитных ракет авианосца. Вспышки взрывов сбитых торпед почти заслоняют от Виктора корабль. Залп! И все же целей слишком много. Что-то кричит в наушниках шлема лейтполковник Сорс, обращаясь напрямую к Виктору, но Вершинин его не слышит. Он полностью сосредоточен на наведении орудий. Секунду назад дистанция сократилась настолько, что Моргенштерн начал доставать цели из плазменных пушек, и Виктор не может ни на что отвлечься, полностью сосредоточившись на управлении огнем, иначе торпеды неизбежно прорвутся к кораблю. И все же скорострельности не хватает. Защитное поле авианосца вспыхивает, принимая попадание вражеских торпед. После третьей вспышки щит гаснет, а адмирал Рик ощутимо вздрагивает. По его корпусу от места попадания проходит волна деформаций. Корабль еще жив, двигатели работают, часть орудий ПКО уцелела, но еще одного попадания он точно не выдержит. Залп! Две торпеды, попытавшиеся подобраться к авианосцу со стороны разрушенного сегмента ПКО, разлетаются веером раскаленных обломков. Взгляд Виктора лихорадочно ищет новые цели, но их нет. Все торпеды уничтожены. Вершинин встряхивает головой, возвращаясь в реальность. И тут Моргенштерн сотрясается от 5 последовательных ударов. На сознание Виктора обрушивается лавина информации. Оказывается, уже с десяток секунд вычислитель штурмовика, элит-полковник Сорс, отчаянно пытаются достучаться до него и предупредить об опасности. Истребители Танланов, прикрывавшие атаку торпедоносцев, все-таки добрались до имперца, сорвавшего им выполнение задачи. Авианосцы они не опасны, зато на Моргенштерне Виктора разъяренные кузнечики могут отыграться сполна. Воспользовавшись отсутствием реакции Вершинина, 3 машины противника подобрались почти в упор. Истребитель Пино они просто проигнорировали, решив, видимо, что добить машину, управляемую явно неумелым пилотом, они всегда успеют. Походя, сбив все 4 его ракеты, Танланы легко увернулись от нескольких длинных очередей, выпущенных Пино с предельной дистанции, и обрушились на штурмовик Виктора. Будь на месте Моргенштерна блик или даже вердикт, он бы как минимум уже лишился силового щита, но машина Вершинина обладала более серьезным запасом прочности. «Ресурс щита 20%, — доложил вычислитель и немедленно открыл шквальный огонь из всех 4 плазменных пушек, управление которыми Виктор перекинул ему сразу, как только осознал, в какую ситуацию он вляпался. Бой на сверхкоротких дистанциях — не самая сильная сторона аэрокосмического штурмовика. Пока Виктор ловил в прицел ионных пушек одну машину противника, 2 других истребителя повторили атаку. Несмотря на все маневры уклонения, Моргенштерн получил еще 2 попадания, и одно из них пробило защитное поле. 3 последовательных залпа ионных пушек снесли щит атакованного Виктором истребителя и превратили его в груду мертвых обломков, но и Моргенштерну изрядно досталось. «Повреждение левого двигателя», — порадовал Виктор вычислитель. «Мощность 27%. Силовой щит не функционирует. Эффективность маскировочного поля и средств РЭП снижена». При таком состоянии машины бой с 2 более быстрыми и верткими противниками означал верное самоубийство. Но Танланы атаковать не торопились. «Противник разрывает дистанцию и выходит из боя», — доложил Искин. Уменьшив масштаб тактической голограммы, Виктор понял причину странного поведения Танланов. К месту схватки приближались 3 имперских истребителя. К авианосцу возвращались машины Лоя и Тика, а также присоединившийся к ним Пино. Судя по всему, расклад 2-4 кузнечикам не понравился, и они предпочли отступить. «Парни, вы сделали невозможное, но адмирала Рика все равно крепко приложило. Мы не сможем принять вас на борт». Вновь вышел на связь лейтенант-полковник Сорс. «Слишком велики повреждения. Ворота ангаров перекошены и заклинены намертво. А для ремонта сейчас не та обстановка. Продолжайте выполнение задачи по сопровождению авианосца. Если дотянем до планеты, сядете на 5-й орбитальной». «Принято», — ответил за всех Лой. «Продолжаем выполнение задачи». Планета была уже совсем рядом. Сократившийся втрое боевой ордер 5-й резервной эскадры каким-то чудом так и не рассыпался окончательно. Видимо, Танланам тоже было непросто. Их линкоры так и не успели перекрыть вектор прорыва, и единственный оставшийся в строю имперский крейсер все еще умудрялся как-то сдерживать контратаки 3 равных ему по классу противников, продолжая упорно сближаться с 5-й орбитальной крепостью. Собственно, именно она и стала той последней каплей, которая переломила ход боя в пользу людей. Орудия одного из бастионов орбитальной крепости уже доставляли тяжелым кораблям Танланов изрядное беспокойство. Попасть в крейсер с предельной дистанции было весьма непросто, но огонь артиллеристов 5-й орбитальной заставлял их маневрировать, уходя от смертельной опасности, которую представляли для кораблей Танланов огромные снаряды главного калибра крепости. И все же противник предпринял еще одну попытку предотвратить прорыв остатков имперской эскадры на низкие орбиты Миоби-4, и попытка эта не была лишена шансов на успех. Опасный для крейсеров и линкоров, огонь орудий орбитальной крепости представлял куда меньшую угрозу для более маневренных эсминцев и корветов. Оттянув назад тяжелые корабли, Танланы бросили в бой легкие силы. Оставалось их, правда, не так уж много, но и 5-я эскадра была уже не та. 2/3 кораблей погибло, а остальные больше напоминали самодвижущиеся руины, чем серьезные боевые единицы. Вот только и корабли танланов тоже имели изрядные повреждения, так что сражение чем-то напоминало бой боксеров, уже продержавшихся на ринге пару десятков раундов и так и не отправивших друг друга в нокаут. Избитые и смертельно уставшие, они продолжают схватку, но уже не способны ни на быстрые и неожиданные удары, ни на то, чтобы эффективно уклоняться от атак противника. Моргенштерн с каждой минутой слушался управления все хуже. Видимо, повреждения затронули что-то критически важное, и никакое подключение резервных систем и дублирующих коммуникаций не могло в приемлемой степени восстановить боеспособность машины. Тактическая голограмма сбоила и регулярно перезагружалась. Левый двигатель скачками терял и вновь восстанавливал мощность, и после недолгих раздумий Виктор приказал вычислителю его отключить. В результате маневренность штурмовика снизилась до возможностей внутрисистемного грузовоза, и никакой серьезной ударной силы он собой уже не представлял, став, по сути, малоподвижной точкой противоракетной обороны. Пятая орбитальная крепость росла в размерах, занимая уже значительную часть тактической голограммы. Кипевший вокруг бой никак не хотел отпускать израненную машину Вершинина. Эсминцы и корветы танланов все-таки побаивались единственно уцелевшего имперского крейсера, зато регулярно обстреливали ракетами и торпедами авианосец, представлявшийся им более легкой целью, причем всякий раз они стремились нанести удар с наиболее поврежденной стороны, где плотность средств ПКО была заметно ниже. Именно этот сектор и прикрывал Виктор, вынужденный выполнять работу артиллеристов адмирала Рика по отстрелу рвущегося к авианосцу смертоносного железа. Глядя на эффективность оборонительного огня пушек Вершинина, лид-полковник Сорс даже приказал снизить скорость корабля, чтобы поврежденный штурмовик Виктора не отставал от адмирала Рика. Добить авианосец Танланы так и не смогли. Зато до Моргенштерна они все-таки дотянулись. То ли в голове командира одного из малых кораблей противника что-то сдвинулось, то ли просто не в традициях кузнечиков было оставлять безнаказанным врага, попортившего им столько крови. Но, прорвавшись через заградительный огонь адмирала Рика и пары имперских эсминцев, уже разваливающийся на части корвет Танланов, выдал по машине Виктора залп из пары уцелевших пушек. Вновь запустив поврежденный двигатель и выжимая из штурмовика все, на что он еще оставался способен, Виктор уклонился почти от всех плазменных сгустков, но одно попадание Моргенштерн все же получил. Штурмовик сотряс сильнейший удар. Правое крыло вместе с единственным неповрежденным двигателем исчезло в ярчайшей вспышке взрыва. Тактическая голограмма полыхнула красным и в очередной раз ушла в перезагрузку. Машину закрутило вокруг продольной оси, и она начала кувыркаться в неуправляемом полете. Вычислитель взвыл всеми сигналами тревоги, на которые хватило его фантазии. «Повреждение контура накачки ионных орудий, аварийный сброс энергонакопителей плазменных пушек, правый двигатель потерян, критические разрушения несущей конструкции». Вокруг беспорядочно вращавшегося огрызка штурмовика вспыхивали потерявшие магнитную стабилизацию энергоячейки, и со стороны могло показаться, что машина безнадежно разрушена. Однако Моргенштерн оказался крепче, чем можно было ожидать. Мигнула и вновь засветилась тактическая голограмма. Перекошенная, сильно искаженная и густо подернутая рябью, она все же давала какое-то представление о том, что происходит в окружающем космосе. К огромному удивлению Виктора, поврежденный двигатель на уцелевшем крыле все еще работал, выдавая около 5% номинальной мощности. Звезды крутились вокруг машины Виктора по безумным орбитам. В поле зрения регулярно вплывала надвигающаяся громада пятой орбитальной крепости, светящаяся раскаленными пробоинами в многометровой броне и зияющая проломами от попаданий тяжелых снарядов. Через пару минут Виктору кое-как удалось остановить беспорядочное вращение машины и стабилизировать полет. Мощности двигателя катастрофически не хватало. Вершинин видел, что избежать столкновения с крепостью он не сможет, но, по крайней мере, в его силах было сделать это столкновение относительно управляемым. Виктор попытался связаться с командиром эскадрильи, потом с лид-полковником Сорзом и, наконец, просто вызвал на общем канале пятую орбитальную. Вычислитель не докладывал о выходе из строя системы связи, но на вызовы Вершинина так никто и не ответил. Списав проблемы со связью на повреждение самого Искина или на вражеские средства РЭП, Виктор сосредоточился на управлении умирающей машиной. Мучительно медленно скорректировав курс, он направил Моргенштерн к одному из огромных проломов в броне крепости, образовавшемуся от попаданий сразу нескольких тяжелых снарядов. Что ждет внутри, Виктор рассмотреть не мог, но особого выбора у него все равно не было. С каждой секундой штурмовик снижал скорость, пусть и делал он это очень медленно, но все же каждый метр дополнительной дистанции до препятствия повышал шансы пилота на выживание при столкновении. «Контакт с орбитальным объектом», — неожиданно выдал вычислитель, когда мимо промелькнули толстые листы искореженной и разорванной брони крепости. «Точно что-то с тобой не так», — вслух произнес Виктор, но Искин не удостоил его ответом. Взрыв снаряда, пробившего броню орбитальной крепости, образовал в ее внутреннем пространстве обширную полость, ограниченную мешаниной скрученного и расплющенного металла, завалами обугленного пластика и осколками композитных материалов. Именно в этот хлам и врезался Моргенштерн, зарывшись в него почти наполовину. За секунду до столкновения Виктор выключил двигатель, но опасения, что удар приведет к взрыву, не покидали его до последнего. Однако ему повезло. Обрубок штурмовика плотно застрял в груди обломков и взрываться пока не собирался. Пиропатроны системы аварийного покидания кабины сработали штатно, и заклиненный люк эффектно выбило наружу направленным взрывом. Выбравшись из разрушенной машины, Виктор осмотрелся. Разрушения выглядели удручающе. Однако в масштабах всей орбитальной крепости они не могли считаться фатальными. Вокруг царил космический вакуум, но генераторы гравитации пятой орбитальной работали исправно, так что с определением верха и низа проблем не возникало. Шлем давал неплохой обзор, хотя пилотский скафандр не был, естественно, предназначен для лазания по зазубренным и перекрученным обломкам, поэтому Виктору пришлось проявить изрядную осторожность, чтобы не наделать дыр в своей экипировке. Метрах в 20 от места падения штурмовика начинался магистральный коридор. Вход в него был изрядно разрушен, но по мере удаления от эпицентра взрыва наблюдалось все больше уцелевших конструкций. Осторожно перебравшись через завалы, Виктор выбрался в коридор и направился вглубь крепости. Чем дальше он продвигался, тем больше портилось его настроение. Ни людей, ни ремонтных роботов он не видел. Зато металлический пол регулярно пронизывала вибрация, вызванная то ли стрельбой орудий крепости, то ли попаданиями вражеских снарядов и торпед. Вскоре Виктор уперся в закрытую аварийную переборку. Растерянно замерев на месте, он огляделся. Коридор привел его в небольшой зал, из которого в разные стороны вели низкие неширокие проходы с довольно сильно деформированными стенами, но зато с частично сохранившимися потолочными светильниками, кое-как разгонявшими мрак. Мысленно обозвав себя идиотом, Виктор включил встроенную систему связи скафандра. Нормально подготовленный имперский пилот сделал бы это сразу, но подготовка Виктора шла по, мягко говоря, ускоренной схеме, так что многие нюансы оставались за рамками этого курса молодого бойца. «Лейтенант Вершинин вызывает пятую орбитальную». Виктор запнулся, понимая, что, не имея плана крепости, не может даже примерно сообщить координаты места, в котором он оказался. «Сбит в бою с корветом противника. Совершил вынужденную посадку в разрушенной части крепости. Нахожусь в сильно поврежденном магистральном коридоре перед закрытой аварийной переборкой. Прошу дальнейших инструкций». Секунду в наушниках шлема раздавались лишь невнятные шорохи и потрескивания, а потом их перекрыл бесцветный синтетический голос искусственного интеллекта. «Лид-лейтенант Вершинин, ваша личность подтверждена. Вы находитесь в 7-м коммуникационном тоннеле бастиона Д, 5-й орбитальной крепости. В результате полученных боевых повреждений бастион частично выведен из строя. Центр автоматического управления огнем разрушен. Командный пост разрушен. Потери личного состава 100%. Ангары ремонтных и абордажных роботов повреждены и заблокированы деформированными конструкциями силового каркаса крепости. Системы внешней связи уничтожены противником. Аварийная связь с командным постом крепости не функционирует. Ближайшая связь действует только на коротких расстояниях из-за глушения передач средствами РЭП противника. Вы являетесь старшим по званию офицером на территории бастиона. В соответствии с боевым уставом и регламентом Организации службы орбитальной обороны, Вы обязаны немедленно принять командование бастионом Д. Подтвердите или отклоните вступление в должность командующего». «Твою же мать!» От души выругался Вершинин. «Подтвердите или отклоните вступление в должность командующего бастионом Д. Попытка отказа от принятия командования в боевой обстановке будет квалифицирована как акт дезертирства. У вас есть 5 секунд на принятие решения. 5, 4... «Согласен!» Не раздумывая, выкрикнул Вершинин. «Что мне дальше делать?» «Перехожу в ваше подчинение. Жду дальнейших указаний, господин командующий». «Замечательно. А теперь объясни мне, как я отсюда буду руководить боем. И чем вообще я могу командовать в этих руинах?» «Справа от вас находится вспомогательный коридор для дронов техподдержки. Если пройти по нему 54 метра, по правой стороне будет резервный пост технического контроля. Это единственный на данный момент частично функционирующий узел управления инженерными системами «Бастиона». По вашему приказу я могу передать на него функции командного поста». «Переключай». Мрачно кивнул Вершинин и, слегка пригнувшись, решительно шагнул в мерцающий полумрак правого технического коридора.